Всем привет, друзья! В общем, дождался я долгожданного звонка, который как бы в том году меня одолевали постоянно по поводу строительства заборов, разводы. Очень мне он прикалывает, как все действие происходит, поэтому сейчас ехал в сторону дома, раздался звонок. Но я как бы сразу ему сказал, у меня с собой камеры ничего нет, я ему сказал, что я за рулем, неудобно говорить. И как бы он говорит, что без вопросов перезвоните, когда вам будет удобно, мол, не нарушайте правил. Но он уже успел представиться, что он начальник ГАИ, и я сразу уже понял, что это за звонок. Сейчас ему звоню. Номер какой-то 928, странный, уже понятно, что это не воронежский номер. Соединение не получилось. Абонентский номер занят. Пожалуйста, подождите. Он вот кому-то звонит. Но сейчас он перезвонит. Алло. Да, я вот не мог за рулем ехал говорить. Вы звонили мне. Андрей. Алло. Да, Андрей. Ну, ворота, заборы, навесы. На окна? Да. Да, делаем. Мы и распашные, и откатные делаем, все какие хотите. Очень приятно. Да, я смогу подъехать в течение 10 минут. Я тут недалеко, на космонавтов у нас офис. Отлично, давай, к идеальному ходу подъедешь, подберёшься, буду делать встречу. Хорошо, подъеду. Всё, до встречи. Ага. Ну, сейчас будет следующее. Он позвонит мне минут через 5, потому что я ему сказал, что минут через 10 я буду. Он мне позвонит, ну, как бы, вроде должен меня поймать в пути и заехать в магазин что-то там купить. Ну, песенка старая, в общем, ждем второго вызова. Так, вот не прошло и 5 минут, прошло минуты 3, опять звонит. Алло? А что вы хотели, Андрей Николаевич? Господи, вопрос конфиденциальный. Я никому сотрудникам обратить не могу. Мне не надо все предфонды. Ты сейчас как ко мне едешь? А можешь в любой магазин заехать, супермаркет? Да, тут Пятерочка есть по пути его. А какой коньяк, какие конфеты-то? Так, господи, Андрюш, я сам не пьющий, давай так сделаем. А как будешь в магазине? С магазина позвони, и мы вместе по ассортименту выберем, дабы никакой ошибки не совершить. Ну, ладно, Андрей Николаевич, хорошо, я перезвоню. Что, ну как в магазине? Отлично, Андрюш. Хорошо, ага. Сучара, а голос-то какой, сам не пьющий, прям вот на самом деле внушает доверие. Я вот прям вообще, вот слушаешь его, первый раз с таким голосом человек звонит. Но я, честно говоря, немного предчувствовал, что сейчас забавный ролик получится, потому что даже немного запереживал. В общем, сейчас буду с магазина перезвонить. Так, ну, я в магазине. Сейчас посмотрим, что будет. Андрей Николаевич, я в магазине. Сейчас, одну минуту, я понял, что в кабинете это буду перезвонить, буквально минуту. Хорошо. Во как в доверие втирается. Я, говорит, на планерочке. что-то новенькое. Но остановлю запись. Алло. Так, Андрей, извиняюсь. Да ничего страшного. Да я с карточки буду расплачиваться, у меня там хватит на любой. Карточка, а я наличные вам отдам, мне только наличные. Так какая мне разница, как вы мне отдавать будете? Я в магазине. Я думал, мало ли вам, мы 20% на 2000, так и знал, не смогу купить, я наличными без проблем отдам. Да мне без разницы. Давай так, смотрите, а Ника нет, а Мартин Бьянка есть там у них? Сейчас я гляну, это на соседней полке. Да, есть. 0,5 объем. 0,5. Две бутылочки по Мартини Бьянки объем 0,5. Да, я понял. И две коробочки Коркунова ассорти. Коркунов ассорти. А объем да, какой? Тут они он и большие, и маленькие. Небольшие, маленькие, там 350 грамм такие. Ага, понял. Хорошо, я понял. Хорошо, все, я минут через 8 буду у вас. Все, до встречи. Ага. Сейчас будет звонок, не знаю, останавливать камеру или нет запись, потому что, боюсь, на флеш-карте не хватит места для записи. Но сейчас звонок будет в течение минуты 100%, потому что его задача, пока я из магазина не вышел, позвонить, чтобы я положил деньги на телефон. Чтобы меня никуда не гонять. Не, но все-таки я нажму на паузу. Так, это уже звонок, наверное, 5-й. Ну, не столь важно. Алло? Андрей, вы с магазина не вышли еще? Ну, я вот у входа, прямо на ступеньках. Да, подождите, Андрей, а у меня просто вышестоящее руководство меня задачило. Там проверяющие, как надо, когда приехали, Александр Московский. Я уже как своему сотруднику тебе доверяю. Вот такой, вот обреди меня, пожалуйста. А у них там есть этот терминал по оплате с этого связи? Обычный. У них стоит терминал Киви и рядом банкомат еще, вот эта тумбочка сбербанковская. Вы будете как бы Виталька после на похоронах, как обычно я его прошу, господи, но на похоронах парень не хочу дергать, но корректно будет смотреть с тобой. Он мне обычно сказочка плачет, без комиссии, я знаю точно, и 100% выдаст чеки, да, просто чеки мне нужны, сам понимаешь, деньги бюджетные, мы с тобой рассчитываться. Ты можешь оплатить? Да, могу, пожалуйста. Этому аппарату. Только, Андрюш, я уже еще раз повторюсь, доверяю тебе, Господи, что мне положено. Там эти чеки с банкомата лично мне в руки отдали, ладно? Ну, думаю, никуда не деть. Хорошо. Но это серьезно, просто как бы. Я по голосу слышу, ты еще не серьезно ответственный, поэтому я бы тебе доверил. Хорошо. Хорошо, я понял. Можно я вам через минуту перезвоню, а то мне по второй линии мама звонит, хорошо? Сейчас я вам перезвоню. Хорошо. Я это специально сделал, я забыл взять авторучку. Он сейчас мне номер будет диктовать. А я ручку не взял. Короче, смекнул быстро. Вот он сбрасывает, у меня подозрение первый раз такое, я почему сбрасываю. Не потому, что мне удобно разговаривать, а потому, что он знает, что он с другого региона, и у него, скорее всего, тариф без лимита, чтобы деньги на телефоне не кончились, он сбрасывает и перезванивает своим жертвам сам. Алло, да, Андрей Николаевич. Да, я подошел. Да маму он звонил, тоже там хлеб, говорит, купил. Мама, это святое, это нормально, потому что мама Да, понятно. Я взял, это что, оплата мобильной связи выбирать? Алло. А оплата мобильной связи я выбрал. Да, да, он спрашивает, какой оператор. Вот. Билайн, все, я выбрал, ага. Готовы номер заводить? Да. Давайте, давайте, диктуйте, вот, я уже открылась. 961. Ага. 512. Ага. 8340. Так, подождите, 8, не расслышал, 8, 8, как вы там предпоследнее, 83? 8340. 8340, ага. 8-961-512-83-40, правильно? Так точно, Андрей. Это майор Советова, Ольга Витальевна, ОСБ. Оплате ровно 2 рубля, 2000. И как человек тебе выдаст, ты мне скажи, есть там комиссия или нет? Сейчас, секунду, ввожу сумму. Сейчас, сейчас он вот оплатить, оплатить нажал. Все, выдал чек, комиссия 0 рублей. Комиссии нет? Нет, 0 рублей. 2000, да, на сумму номера поступил? Да, ну вот сумма для оплаты, для перевода 2000 на чек написано. Давай, следующий номер пройдет, только обрывать, я лучше прошу. Давайте, давайте. Ага. Сейчас, секунду. Так, Билайн. Все, открылось окно. Давайте, ага. Все, номер могу говорить? Да, да, да, все. 961. Ага. 512. Ага. 8305. Ой, почти такой же номер. Так. Да номер почти такой же, только последняя цифра отличается. У нас резервные номера силовых структур, вам одни те же номера там цифры. А, я понял. А диктуй 8-961-512-83-05. Да, точно, Андрей. Это по полковнику Белова, Татьяна Владимировна. Угу. А к оплате ровно 5. 5000. Ага. Ввожу сейчас сумму. В это не хоть не обманете, а то деньги какие. Что-что? Вы хоть не обманете, говорю, деньги какие, не маленькие перевожу. Господи, что ты нормальный вопрос. Так. Все, я нажал, оплатить чек вылез. Что-что? Все, вылез чек. Вылез чек? Смотри, какая там будет сумма? Ровно 5? Ну вот сумма к оплате 5 тысяч, комиссия опять 0. 5 тысяч ровно, да? Да, да, да. Да, все верно. Давай, последний, заключительный номер набирай. Андрей Николаевич. Да. Послушайте, а вы знаете вот этот YouTube, там есть в интернете такая фигня? Да, да, да. У меня там свой канал есть, называется «Видео о разводах». Вы стали участником розыгрыша, так что, пожалуйста, ответьте для моих зрителей на пару вопросов. Ответите. Скажите, а много вот так людей удается обмануть вам? Очень. Очень много. Ну, спасибо большое, что ответили. Ролик будет называться «Видео о разводах 15». Это уже 15-й мой ролик подобного плана. Можете при возможности зайти посмотреть, с кем вы общались и как это все выглядит с моей стороны, моими глазами. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Прикольно получилось. Ну, явно он в отчаянии глубоком. Ну, хоть на вопросы ответил. Но надо, ну, кстати, я немножко, так сказать, замешкался. Надо было у него еще спросить, за что сидит он и все такое. Ну, не смог, не так сказать, замешкался, с кем не бывает. В общем, народ, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, видео еще будут. Не знаю, менее интересные или более интересные, но ролики будут, поэтому как бы подписывайтесь. Думаю, что вам мои видео нравятся. Всем мир, пока!